Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их, спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги Красной. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета. В переход оставляли за собой не больше 3 десятков верст. Через хопер переправлялись на хуторе Дундуково. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком самосада. «Вот забава, будь она проклята!» — крякнул Христоне, вытирая рукавом слезившийся глаз. «Вскочила, что ли?» — улыбнулся Григорий. «Глаз щипит! Стол быть, она ядовитая, дьявол!» Христоне, отдирая красное веко, провел по глазному яблоку шершавым пальцем. Оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони. Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибавился к ним еще Никушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу. Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор татарский в зятья. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора. Сотня грела коней степной рысью. Дорога оббегала залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, велюжилась по лугу. В задних рядах басиста хохотал Яков Подкова. Тенорком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший урядницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников. Петро Мелехов ехал с Латышем с боч рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Позади всех на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем. Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд. Остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъязвленный оспиной рябью озер, зеленую изгородь тополей верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь. Сумы седел раздуты от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить. Каждый ремешок из петлен дратвы все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет, то теперь шли с покорным, безотрадным сознанием. Крови не избежать. Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить, думал каждый. Проехали хутор Крепцы. Крытые камышом редкие курени замигали справа. «Петро Пантелеев, ночевку где делаешь? Видишь, коняшки-то поподбились!» — крикнул Томилин. Его поддержал Меркулов. «Ночевать пора, солнце садится!» Петро махнул плетью. «Заночуем в ключах, а может, и до Кумылги потянем!» Черную курчавую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул Томилину: «Выслуживается, сука, спешит!» Кто-то, подстригая Меркулова, из озорства обкорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бороденку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому смешно. Это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут. «А ты не выслуживаешься?» «Чем это?» «Бороду под генерала подстриг. Небось, думаешь, как обрезал под генерала, так тебе сразу дивизию дадут. А шиша не хочешь? Дурак, черт, ты ему всерьез, а он гнет. За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирьером Андрюшка Кашулин встретил сотню у крайнего двора. Наш взвод за мною. Первому вон три двора, второму по левой стороне, третьему вон этот двор, где колодец, и шо, четыре подряд. Разместились, убрали коней. Стемнело, хозяева дали казакам повечерить. У дворов на ольхах прошлогодней порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том о сём и разошлись спать.